когда рано или поздно исполнятся сроки. Каждый из нас, подобно Агари, узревший в пустыне источник, узрит отверстую дверь и войдет, и будет даровано ему освежиться. Имеется в виду библейский эпизод избавления Агари и Измаила. Уйдя от Авраама, Агарь и Измаил заблудились в пустыне Версавии и были обречены на смерть от жажды. Агарь, чтобы не видеть смерти сына, оставила его под кустом, а сама отошла. Но ангел призвал Агарь вернуться за отроком, и Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою и напоила отрока. Долго после этой прогулки нервы у меня были расстроены, по большей части из-за того, что миссис Раск отнеслась к моим признаниям недоверчиво. Она выслушала меня с поджатыми губами, а потом, воздев глаза и руки, разразилась упреками, обращаясь к горничной. «Ну и ну, Мэри Куинс, отпустить дитя в лес с этим порождением тьмы! Счастье еще, что он не показал ей сатану и не перепугал до потери рассудка». Об этих сведенборгианцах мне на самом деле известно только то, что утверждала добрая миссис Раск. Двое-трое, будто фигуры из волшебного фонаря, попали в ограниченное поле моего зрения в ранние годы. Но вокруг был и есть мрак. Однажды я пыталась читать их книгу о назначенном человеку, о небесах, об аде. Но через день пришла в страшное волнение и отложила ее. С меня довольно знать, что видение... какие узрел или решил, будто узрел, основатель учения, нисколько не подменяют, но подтверждают и толкуют Библию. И раз уж мой милый папа принял догматы сведенборгианцев, меня радует мысль, что эти догматы не противны святому слову. Подперев рукой голову, я глядела на тот самый лес, величественно белый, призрачный в лунном свете, где после прогулки с провидцем долго воображала врата смерти, скрытые лишь легкой пеленой чар, и еще ослепительные пределы духов. Воспоминания ранних лет, растревожив фантазию, добавили к моим думам о госте, которого ждал отец, щемящую печаль. Глава 4. Мадам де Ларужьер. Неожиданно на лужайке передо мной возникла странная фигура. Очень высокая женщина в серых, нет, в белых под луной одеждах. Она присела в глубоком и невообразимом поклоне. Охваченная ужасом, я не сводила глаз с незнакомого, крупного и довольно худого лица, улыбавшегося мне чудовищнейшей улыбкой. Догадавшись, что я ее заметила, женщина стала хриплым голосом торопливо говорить что-то, что именно я через стекло не разобрала, и размахивать руками, пугающе длинными. Она подступила к окну, а я отпрянула и устремилась к дальней стене с камином. Я изо всех сил звонила в колокольчик, но она не двинулась с места, и тогда, решив, что она может ворваться в комнату, я, перепуганная, выбежала за дверь. В галерее я увидела Бранстона, дворецкого. «Возле окна женщина!» — выкрикнула я, задыхаясь. «Прогоните ее, прошу вас!» «Скажи я, что там мужчина!» Тучный Бранстон, наверное, призвал бы и выслал вперед отряд лакеев. Но тут он лишь сдержанно поклонился. «Извольте, мэм, исполню, мэм!» И с важным видом прошествовал к окну. Думаю, и ему ничуть не понравилось гостье, потому что, остановившись в нескольких шагах от окна, он довольно сурово вопросил: «Чего вы там делаете, любезная?» Ее ответ весьма краткий, не достиг моего слуха, но Бранстон проговорил: «Я не осведомлен, мэм, про это я не знаю. Но если обойдете так и так, найдете входную дверь, а уж я доложу господину и исполню его распоряжение». Женщина сказала что-то и указала рукой. «Да, точно, дверь вы не проглядите». И мистер Бранстон неторопливо в своих наряднейших туфлях без каблуков преодолел длинную комнату, остановился возле меня, отвесил учтивый поклон, а потом с недоумением, которое сам бы хотел для себя разрешить, доложил: «Она говорит, что она гувернантка». «Гувернантка? Что еще за гувернантка?» Бранстон был вышкален и сдержал улыбку. Тоном, исполненным глубокомыслие, он осведомился. «Не лучше ли мне спросить господина?» Я подтвердила, что так будет лучше, и размеренные шаги дворецкого замерли в той стороне дома, где располагалась библиотека. Затаив дыхание, стояла в холле. «Всякая девушка моих лет знает, что значит прибытие гувернантки. Я слышала, как через минуту-другую вышла, мне показалось, из кабинета, миссис Раск. Она шла торопливым шагом и громко ворчала. Дурная привычка, которой она поддавалась всегда, когда предстояли волнения».